Горы Ратфан, Юго-Аравийская племенная федерация, месяц спустя. О, вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями. Они друзья один другому. А если кто из вас берет их в друзья, то ты сам из них. Поистине, Аллах не ведет людей неправедных. Коран, Аль-Маида, трапеза. Долго ли, коротко ли шли дни, и постепенно пленник, который был взят ради выкупа и чудом не был убит, стал человеком, к которому шли за советом. И Амир Джамаата нисколько этому не протестовал, хотя в другом случае он убил бы такого пленника, посягающего на его права и привилегии. Просто он и сам поверил, уверовал, точнее сказано. В горах связи нет, и информация разносится не сказать, чтобы быстро. Тем более, что знакомый с теорией и практикой террористической борьбы доктор учил их, как надо вести себя, как надо таить, как надо лгать, если потребуется. Восток всегда был закрытой книгой, но только не для своих. Для своих каждый должен быть как книга открытая. Восток — это небольшие общины, поселения, бородари, в которых люди живут в очень тесном соседстве. Совместная работа, совместное страдание, совместная крайне неприхотливая жизнь делают людей роднее, чем братья. О том, чтобы таить, не может идти и речи. Тот, кому не доверяют, становится изгоем, даже если ничего конкретного плохого он не сделал. Просто ему нельзя доверять, и все. И потому даже бандиты не думали о том, что можно таить правду о себе от брата, от сына, от родного отца. Доктор учил их именно этому. Он был продуктом России 20-х, со слежкой, с провокацией, с рабочими и офицерскими отрядами, с расправами в переулках, с оголтелым, чувствующим, что его время уходит террором, с полицейской провокацией, когда предавшему своих товарищей прощали все, когда доверять нельзя было никому, даже тому, с кем умирал вместе. И он учил их, как не привлекать внимание полиции, как не высказывать свои убеждения, как тайно встречаться, как вырабатывать свой язык, свою систему тайной связи. И они слушали, учились. Так начинался Идарат. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным, и слухи все равно пошли. И вот на одной из стоянок доверенные люди передали Ихвану, что его хотел бы видеть Бадр, тот, чьим именем кое-где пугали детей. В отличие от Ихвана, который был всего лишь амиром Джамаата, Бадр уже был военным амиром всего Валия, то есть военным руководителем сопротивления во всем княжестве. Русские и казаки охотились за ним, поэтому он старался держаться в тени и нечасто выходил на свет. Русисты, поняв, что любые передвижения крупных конных групп в горах привлекают внимание, и маджахеды, пользующиеся поддержкой местного населения, засекают их и уходят, сменили тактику. Теперь в горах действовали мелкие группы и даже одиночки. Такие одиночки, бородатые, одетые как местные жители, пасущие скот, были вооружены снайперскими винтовками и не знали жалости. От снайперских пуль погиб уже не один амир Джамаата. Тем не менее, и полностью уйти на дно он не мог. Армия джихада была не такой, как обычная армия. В ней не было воинских званий, рот и полков. Ты командовал только теми людьми, которые согласились подчиняться тебе. А чтобы тебе согласились подчиняться местные горцы, которые никому не подчинялись в принципе, даже, наверное, и Аллаху не подчинялись, надо было быть человеком выдающейся храбрости. Так что время от времени он просто вынужден был встречаться с нижестоящими, то есть с амирами джамаатов. Обычно это все обставлялось как встреча пастухов. Наученный горьким опытом, военный амир не имел большой охраны, передвигался только со стадом овец и не держал открыто оружие. Он уже знал, что с неба могут следить. Они встретились в тайном месте, в месте, которое знали местные пастухи. Людей здесь трудно было заметить даже с воздуха. Такой был рельеф скал. С каждым было по небольшому отряду. Любой джамаат имел в своем составе двойку, тройку или пятерку бойцов, являющихся личными телохранителями Амира. Вместе с Бадром было 10 человек. Они заняли позиции около хитрой пещеры. Через нее был выход в другую пещеру на противоположный склон горы и много левее. Знали об этом только местные. По поводу встречи они зарезали двух баранов, отобранных у пастуха. Было слишком опасно входить в селение и покупать. И меньше достаточно, чтобы по пятам пошла казачья полусотня. Костер разложили много правее, и пока боевики наслаждались мясом, Амиры отошли для серьезного разговора, быстро насытившись. Мясо было для всех, потому что каждый человек должен есть, а вот право на слово в серьезном разговоре было далеко не у каждого. Дальше, по ущелью, много дальше, настолько дальше, что человеческий глаз не способен это разглядеть, шевельнулась земля. Его звали Савва. Это был невысокий и крепкий бородач, чей род шел от сибирских староверов. Он не курил, не пил спиртного, почти не разговаривал даже, когда находился в расположении части. Почти не нуждался в воде. Двух больших стаканов в день ему хватало. Хотя ни один ученый-врач не смог бы понять, как он не погибает от обезвоживания. Он не спорил с командованием, никогда не высказывал недовольства чем-либо, ни на что не жаловался. Он был серьезным и богомольным человеком, каждый день молился Господу и просил его о прощении за совершенное, после чего совершал то же самое, повинуясь приказу. Он был снайпером, одним из лучших снайперов в армии. В сущности, он был больше винтовкой, нежели человеком. И как его дед бил одним единственным выстрелом в затылок браконьеров и бандитов. Как его отец воевал с хунхузами, так он служил белому царю и убивал за него. И если раньше он сам и вся его семья ненавидели династию Романовых и считали ее исчадием ада, то теперь на престоле был монарх, крещенный по старой вере. Долгом каждого из них было защитить такого монарха и его интересы, в чем бы те ни состояли. Он лежал тут больше 2 часов, а до этого 3 суток крался за небольшой группой боевиков, надеясь, что она выведет его на действительно важную цель. Ему удалось наполнить фляжки водой, но это был не более чем аварийный запас на случай, если придется задержаться подольше. Он неторопливо крался по следу группы людей с оружием, а они не видели ничего, благодаря его осторожности и опыту, который он получил от отца и деда. Для того, чтобы оставаться незамеченным на голых каменных склонах, он надел что-то вроде накидки. Основой которой составляло большое верблюжье шерсти одеяло, основательно покрытое пылью и грязью. Когда ложился, это одеяло скрывало его с головой и не давало обнаружить. Когда он двигался, в накидке он был похож на большую лохматую собаку. Но теперь пришло время сделать ход. «Ассаламу алейкум!» «Валейкум ассалам!» Они расцеловались как братья, каждый, впрочем, сохранял настороженность. «Да пребудет Аллах с нами, когда мы идем по пути Его!» «Да воздаст Он должным тем, кто уже принял шахаду, и да наставит Он наши стопы на правильный путь!» «Как ты поживаешь, брат?» «Хвала Аллаху, все хорошо. На прошлой неделе мы сделали амал на дороге и взяли хороший трофей. То, что положено отдать в казну, я принес с собой. Хвала Аллаху, Он видит в наших сердцах лишь нашу любовь к Нему». «Воистину так, брат. Как твои люди? Нет ли больных?» «Хвала Аллаху, нет. Но с нами сейчас настоящий доктор, и он поставил на ноги даже двоих с лихорадкой. Хвала Аллаху, это очень хороший доктор. И уже потому, как Ихван говорит об этом кефирском докторе, какой интонацией он об этом говорит, Бадр понял, что все, что сказал ему Абдель-Рахман, было правдой. Абдель-Рахман тоже был амиром небольшого джамаата, с которым отряд Ихвана недавно пересекся в горах. То, что услышал от маджахедов Ихвана сам амир и его маджахеды, настолько обеспокоило его, что он отрядил гонца, наказав ему любой ценой найти Бадра и сообщить ему о появившейся в горах фитне. И он сделал то, что ему было приказано. Что касается фитны, то сам Бадр не видел ничего особенного. Фитна была, есть и будет, как бывает, парша, вши, клещи, блохи рядом с человеком. Нужно просто стараться содержать себя в чистоте и принимать все необходимые меры. Об этом, докторе, я хочу с тобой поговорить. Говори, брат. Правда ли то, что ты развел в своем отряде фитну и ширк? Правда ли то, что этот куфарский доктор у тебя теперь в отряде чуть ли не на положении кадия или кого там? Правда ли то, что ты завел дружбу с жидами? Но, брат, ты должен послушать его, а не меня. Да, он мой друг теперь, и если надо, я при всех назову его своим братом. Он оказывает нам помощь, как доктор, но он объяснил нам и наши заблуждения и показал верный путь к победе, путь которого мы должны придерживаться в нашей борьбе. Стоит тебе только послушать его, и ты сам станешь его другом. Он говорит, что все мы братья, и между нищим крестьянином из гор Атвана и нищим крестьянином из страны Руси нет никакой разницы. И он прав, брат. — О, брат, — сокрушенно сказал Бадр, — разве ты забыл, что сказано в Коране? А тот, кто творит дружбу с неверными, тот и сам один из них. Я давно знаю тебя, и ты всегда был стойким в бою и усердным в вере. Для чего ты приводишь мне слова этого неверного? И зачем ты таскаешь его за собой? Что это, если не куфар? Продай его, если кто-то согласен купить, или зарежь его. Но он прав, — горячо сказал Ихван. Понимаешь, он прав. Мы вели войну, но мы не знали, что среди людей Руси тоже есть те, кто ведет войну. Это называется революция. Какая такая эволюция? Революция. Феллахи в Руси тоже встали на джихад, потому что их притесняли и угнетали. О, как ты не понимаешь? Но они такие же, как и мы, и также ненавидят тех, кто правит ими. Клянусь Аллахом, — сказал Бадр, — если бы это сказал кто-то другой, я тут же обвинил бы его в ширке и куфаре. Как могут руси встать на джихад? Они же неверные. А джихад — это война против неверных. Как ты можешь сравнивать тех, кто пребывает в джахилии, и тех, кто открыл свою душу Аллаху Всевышнему? В 960 метрах от этого места снайпер отложил в сторону бинокль и пододвинул к себе приклад снайперской винтовки, цевьё которой опиралось на свернутое тугой скаткой верблюжье одеяло. Пробормотав для успокоения короткую молитву, он начал отсчитывать деления, вспоминая поправки. «Брат, а ты просто не понимаешь, что говоришь. Тебе надо встретиться со своим пленником и переговорить с ним. Он покажет тебе, как мы заблуждаемся. Он покажет тебе и всем дорогу к победе над Руси». «Если он что и покажет, — сказал Бадр, — так это только дорогу в огонь, по которой уже идешь ты и зашел достаточно далеко. Я вижу, брат, что ты пал в ширк, и вот-вот выйдешь из ислама. Это все потому, что ты пригорел у себя на груди змею, жида, который обольстил тебя, заставил свернуть с истинного пути. Поэтому, как военный амир, я приказываю тебе привести твоего жида сюда, и ты сам на глазах у маджахедов зарежешь его. Тем самым ты подтвердишь, что ты по-прежнему правоверный и крепко держишься уммы. Ты должен прочитать книгу. Ты все поймешь, как прочитаешь эту книгу. Это книга, которую написал Троцкий. Ты поддался еретическому жидовскому учению. Предаешь Аллаху сотоварищей и даже сам не замечаешь этого. В 960 метрах от этого места снайпер нажал на спусковой крючок снайперской винтовки Мосина Смирницкого, заряженной патроном типа Д, дальний, и пуля отправилась в полет. Клянусь Аллахом, брат, я ни на секунду не усомнился в том, что нет на небе божества, кроме Аллаха, и у него нет сотоварищей, но я... Голова военного мира взорвалась от попадания винтовочной пули. Кровь и мозги брызнули на камни. Тот, кто стрелял, впервые выстрелил по цели в 3 года, а в 8 сам охотился в тайге, добывая пушного зверя. Промахиваться он не умел. «Стреляют!» Ихван вскочил с места, и тут за его как молотком ударило. Ноги отказались ему повиноваться, и он упал. «Аллах Акбар!» Боевики всположились. «Батых! Батых! Стреляйте!» — крикнул кто-то уже на английском. Затрещали выстрелы. Боевики стреляли во все стороны. Еще один подстреленный рухнул в костер. Одежда на нем вспыхнула. «Аллах Акбар!» Кто-то из боевиков попытался бежать к подстреленному эмиру, но упал. «Он справа! Справа!» Трассеры били в скалу, взрываясь разноцветными искрами. «Стреляйте!» Еще один упал и покатился по склону. «Слева, слева! О, Аллах, они везде!» Стреляли уже во все стороны. Ихван, придя в себя от болевого шока, попытался ползти. «Аллах! Аллах!» Кто-то подскочил к нему и потащил за собой. Другой догадался бросить в костер пук сухой травы. Пошел белый плотный дым. «Уходим?» «Нет!» «Надо убить неверного! Надо уходить!» Один из боевиков, прибывших к месту встречи с Бадром, ударил другого. Тот упал, полетел на спину. «Трус!» Оскалившись, упавший выхватил пистолет и дважды выстрелил в сородича. Тем временем снайпер перезарядил винтовку. Только этим и объяснялась небольшая отсрочка. Шансов у боевиков не было. Они его не видели, а убить могли только случайной пулей. 900 с лишним метров. По-другому и не бывает. «Надо!» Кричавший это поперхнулся словами. Всю левую часть лица снесло пулей, и он с размаху упал. «Стреляйте!» Дым неторопливо плыл вниз, не скрывая суетящихся боевиков. «Прикрой!» Двое боевиков потащили раненого Амира к пещере. Трое остались прикрывать. «Кара! Аллаха!» Пулемет, только что очистивший со склона, большая редкость у боевиков, заглох на полуслове. «Еще немного! Один из боевиков не удержался и покатился вниз на гальке. Боевики втащили Амира в пещеру. За каменными стенами смолк последний ствол. Стрелять было просто некому. Снайпер убрал всех, одного за другим. «О, Аллах всемогущий!» — вымолвил боевик. «Надо пойти и забрать тела братьев. Замолчи!» С выпученными глазами, с искусанными в кровь губами, раненый Ихван был страшен. «Они сейчас у шайтана. Их постигла кара. Кара Аллаха. Аллах покарал нашего брата Бадра за то, что он усомнился в мудрости Аллаха и в том, что Аллах за справедливость. Он встал на сторону богачей, и Аллах покарал его. Кара Аллаха! Кара Аллаха!» Боевики переглянулись. Сказано было полным ширком, и вполне возможно, что Амир начисто сошел с ума. Но, с другой стороны, утверждать обратно значило идти назад, под пули снайпера, а это никому не хотелось. И потому старший из оставшихся в живых боевиков склонил голову. «Что будем делать, Фенди? Надо уходить отсюда, иначе Аллах покарает нас». Двое боевиков подхватили раненого и потащили вглубь пещеры. Ранение оказалось тяжелым. настолько тяжелым, что по меркам гор требовалась ампутация. Вообще, в горах практиковали чрезвычайно примитивные методы лечения. Например, огнестрельные ранения врачевали, закачивая в рану мед горных пчел. Но врач, он все-таки был настоящим врачом, пусть одновременно с этим и убийцей, и потому Ихван не только выжил в его руках, но и сохранил обе ноги. Еще через месяц небольшим врач, поставив на ноги Ихвана и обучив методом врачевания нескольких людей в отряде, решил их покинуть. Они вывели его к дороге, маленький зародыш великой армии. И им больше ничего не было нужно, потому что у них теперь была цель. Теперь они были не просто грабителями и налетчиками, они были людьми с целью. А как сказал один мудрец, ну тот, кто знает зачем, перетерпит любое как. Теперь каждый из них знал зачем. «Да сделает Аллах твой путь легким и удобным», — напоследок сказал Ихван, по обычаю целуя новоприобретенного брата в обе щеки. «Да поможет Аллах и тебе, хотя и неправоверный, и не могу просить его об этом», — сказал доктор. «Помни, о чем мы говорили, и помни слова великого царя Сулеймана. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя. Скудость же далеко убежит от тебя. Будь терпелив и точи стену, как камень. Вот увидишь, она рухнет». «Я все понял, брат. Я найду тебя. Найду, когда будет нужно. Я буду помнить про тебя и про вас всех». Доктор поднял свой мешок с пожитками и пошел по дороге к побережью. Отряд заторопился в горы. Через несколько дней вооруженный отряд ночью напал на полицейский пост. Служба велась из рук вон, поэтому захватить отдаленный пост не составило труда. Но дальше произошло нечто необычное. Бандиты убили только офицера, а всех солдат отпустили, хотя и разоружили. Изумленные солдаты рассказали, конечно, не начальству, что главный среди налетчиков сказал, что они убивают только богачей и офицеров. А солдаты? А солдаты такие же люди, как и крестьяне, братья в вере и судьбе. И им следовало бы оставить службу и служить только народу, защищая его от алчных бандитов. Главарь шайки, несмотря на угрозу быть опознанным, схваченным и повешенным, не прятал лица. Солдатам он представился редким в этих местах, но все же бытующим среди арабов именем. Он сказал, что его зовут Сулейман. У евреев это имя звучало как Соломон.